Мечников, том 7, расцвет медицины, глава 1. На пару секунд после прыжка в портал мои глаза заполнил абсолютный мрак. Сначала я подумал, что темный мир действительно оправдывает свое название, но как только передо мной появился силуэт Синицына, мои глаза начали адаптироваться. Видимо, проблема не в отсутствии освещения, а в том, что зрение после прыжка в портал учится заново различать цвета в совершенно другом, незнакомом ему измерении. Алексей, боги, Алексей, что же ты натворил? Услышал я стон Синицына. Я быстро вскочил на ноги и проверил, не пропало ли тело Чижикова. Но мне повезло. Похоже, при прыжке сюда я рухнул прямо на него и переломал ублюдку своим весом все ребра. Некромант корчился на земле и, похоже, не мог больше воспользоваться своей магией, поскольку потратил все запасы на открытие портала. А что я натворил? Бросил Илье я. По-твоему, я должен был тебя бросить, и как прикажешь жить с мыслями о том, что мой друг пожертвовал собой и закрыл себя в темном мире, потому что страдал от чувства вины? Для меня это должно было стать искуплением, воскликнул Синицын. Я хотел, чтобы меня запомнили героем, а не лекарем-наркоманом, кем я являлся на самом деле. А почему ты говоришь о себе в прошедшем времени? Спросил я. Будто тебя уже в живых нет. Да нас обоих теперь в живых нет. Мы заперлись изнутри, если ты еще не понял. Я только что запечатал портал. Сеченов с Павловым сделали то же самое со своей стороны. Выхода отсюда нет и не будет, пока еще один некромант не откроет портал, а нам не посчастливится оказаться около этого места. Не спеши с выводами. Мы еще даже не попытались найти выход отсюда. Не нужно хоронить нас раньше времени. Да вы еще поделитесь друг с другом, идиоты. Прохрипел лежащий на земле Чижиков. «Заткнись!» — хором воскликнули мы с Ильей. Синицын еще ему и сапогом по поломанным ребрам врезал, из-за чего Чижиков тут же затих. Даже взвыть не смог. Не стану за это его осуждать. Нечего с этим уродом церемониться. Двухсотлетний психопат. Чуть не выпустил целую кучу некротики в Хоперск. Сложно даже представить, сколько бы понадобилось лекарей, чтобы ликвидировать последствия его безумных игр. Успокоился немного, спросил Синицына я. Выпустил пар, выпущу, когда глотку этому ублюдку вскрою. Нервно усмехнулся он. А так в целом да, вроде успокоился. Отлично, но убивать Чижикова не спеши. Мы казним его, но позже, объяснил я. Но не стал говорить вслух, почему мы не покончим с ним прямо сейчас. По-хорошему, от некроманта лучше избавиться как можно скорее. Но мы с Синицыным прекрасно понимаем, что он может оказаться нашим единственным билетом домой. Возможно, нам придется им воспользоваться, чтобы выбраться отсюда. Однако это в каком-то смысле только усложняет ситуацию, поскольку придется думать и о побеге отсюда, и о своей безопасности, и параллельно с этим следить за тем, чтобы Чижиков себя не восстановил. Уверен, некромант уже готовит план контратаки. Тем более мы сейчас находимся в мире, который является родиной некротики. Он может восполнить здесь свои запасы сил, а мы этого даже не заметим, если не будем тщательно следить за ситуацией. Ладно, Алексей, раз уж мы оба здесь оказались, давай думать, как вернуться домой, предложил Синицын. Хотя, окажись я здесь один, скорее всего, сразу же сдался бы, лег бы и ждал своей смерти. Да заканчивай ты со своим пессимизмом, отмахнулся я. Давай помолчим пару минут, я хочу осмотреться. Повезло, что портал выбросил нас прямо на холм посреди темных пустошей. Отсюда открывался отличный вид на окружающий нас новый мир. Вот только приветливым я бы его не назвал. Мрачные леса с черной листвой, вместо рек и озер какие-то гнойные болота, бурлящие от протекающих там гнилостных процессов. Мы попали в более-менее спокойное место. Холм без травы и несколько выжженных полей за нашими спинами. По крайней мере, они казались выжженными. Трава там была черная, будто по ней только что Игорь Лебедев прошелся, разбрасываясь во все стороны своей огненной магией. «Небо здесь, загляденье», — с сарказмом сказал Синицын. «Скажи, мне одному кажется, что местное солнце чем-то похоже на огромную сморщенную задницу. На задницу с большой гематомой, если уж поддерживать твою теорию», — усмехнулся я. «Хотя сложно даже сказать, что это показалось среди темных облаков, солнце или луна. Неровная поверхность фиолетового небесного тела намекала, что в этом мире даже законы физики действуют не так, как в нашем мире. Господа лекари, может быть, вы хотя бы ребра мне почините?» — пропыхтел Чижиков. «Если уж мы втроем здесь застряли, то, тебя просили заткнуться», — рявкнул на него Синицын. «Погодите-ка, он ведь только что попросил меня о помощи, мне ведь не послышалось». Чижиков точно попросил залечить ему ребра, но клятва лекаря никак не отреагировала на его просьбу. «Может, на некромантов эта заповедь не распространяется? Вряд ли. Я только сейчас заметил, что до сих пор ни разу не почувствовал приказа уничтожить окружающую меня некротическую магию. А стоит отметить, она здесь повсюду. Весь этот мир пропитан некротикой, но клятва лекаря не реагирует, не требует, чтобы я исполнил свой долг. И тут до меня дошло. Гигея, ты меня слышишь?» – мысленно спросил я. «Ответь, это очень важно. Тишина в эфире. Обычно Гигея отвечает мне при любом зове. Так, но у меня есть еще один козырь. Может быть, он сработает?» Я достал из кармана костяной свисток и попытался вызвать Аристия, Грифона, которого даровал мне бог Саратовской губернии, но тот не появился. В итоге мой свист только заставил Синицына и лежащего на земле Чижикова озадачиться моим поведением. Этот мир полностью отрезан от нашего, поэтому клятва лекаря и не работает. Связи с богами-то нет, хотя в каком-то смысле это даже к лучшему. Если бы здесь работала клятва лекаря, она бы заставила меня искоренять всю некротику в округе, а из нее состоит весь этот чертов мир. Я бы в любом случае не смог уничтожить все это измерение и в конце концов лишился бы лекарской магии в качестве штрафа за несоблюдение главных заповедей. «Холодает», — поежился Синицын. «Видимо, это все-таки луна, а не солнце. Такое впечатление, что здесь наступает ночь, прямо как в нашем мире. Тогда имеет смысл перегруппироваться и сделать привал», — предложил я. «Там у подножья холма есть небольшой лесок, в нем вряд ли кто-то или что-то живет, уж больно он маленький, сможем развести костер, а этого уродца с собой потащим», — нахмурился Илья. «Конечно», — кивнул я, — «или ты считаешь, что хорошей идеей будет бросить его, а потом постоянно озираться?» «Да, думаю, ты прав», — согласился Илья. «Как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Мудрое решение», — прохрипел Денис Чижиков и сплюнул комок спекшейся крови. Скорее всего, одно из ребер вонзилось в его легкое. В таком состоянии он долго не протянет, но я пока не решил, стоит ли его лечить. Сложно сказать, что опаснее, остаться здесь без знакомого некроманта или сохранить жизнь человеку, который может убить нас за пару секунд. Тем более теперь у Чижикова нет причин сохранять мне жизнь. Я служил катализатором для открытия портала. Теперь весь его план провалился, и он может с чистой совестью прикончить меня, а затем воскресить в качестве своего зомби-слуги. Однако он до сих пор не предпринял ни одной попытки атаковать нас. Либо он притворяется, либо не может колдовать. Может, я нанес ему куда больше урона, чем думал. Так или иначе, мне пришлось временно отстраниться от этих мыслей. Мы с Синицыным схватили Чижикова за воротник и спустились с холма к месту нашей будущей базы. «Дерьмо», — выругался Илья, когда принялся изучать сухой хворост, который по итогу оказался не таким уж и сухим. «Ты взгляни на эту древесину, Алексей, она вся сочится какой-то дрянью, по запаху». Синицын принюхался, а затем резко поморщился. «Ох, лучше промолчу. Короче, зажечь это без магии не получится. Старый добрый метод высечения искры через трение у нас не выйдет. Тут даже камни какие-то, гнилые. А вот это уже очень плохо, учитывая, как стремительно падает температура, мы здесь замерзнем всего за несколько часов. Предлагаю провести ревизию», — сказал я, затем вытряс из своей сумки все, что в ней имелось. «Делай то же самое, Илья. Попробуем что-нибудь придумать». Сумка Синицына была гораздо меньше, чем моя, но в ней нашлось несколько предметов, которые могут помочь нам в выживании. «Итак, что мы имеем?» — подытожил я. «Разбитый тонометр, фонендоскоп, несколько зелий, одна порция порошка с эффектом иммуномодулятора, разряженный световой кристалл, нож, газета». «Илья, зачем ты с собой носишь газету? Я ее накануне читал, чтобы хоть немного в себя прийти», — воскликнул он. «И она поможет нам развести костер, если мы найдем, чем ее зажечь», — он перевел взгляд на Чижикова. «Так, а у тебя что-то в карманах есть? Лучше сам отвечай, не заставляя меня ощупывать тебя. Ты, самую малость, непрекрасная дама. Удовольствия мы оба от этого не получим». «Нет у меня ничего», — прохрипел некромант. «Что, даже не куришь? Спички? Зажигалка?» — спросил Синицын и все же похлопал ладонями по карманам Чижикова. «Нет у него ни черта. Пусто. Удивлен, что этот хмырь при себе даже кинжал какой-нибудь не спрятал. Даже я с собой ношу запасное оружие. Зачем мне запасное оружие, когда я могу заставить человека сгнить заживо? Хмыкнул Чижиков. И что, даже сейчас можешь? Что-то не похоже, рассмеялся Синицын. Погодите, перебил Синицына я. Прекращайте эту перепалку. Илья, переставай над ним глумиться. Лишнее тепло тратишь. А ты, Денис, лучше достань руку. Меня напрягает тот факт, что ты ее прячешь под торсом. Да я просто замерзаю, а Асклепий тебя подери, Мечников. Прорычал он. Сейчас мы это исправим, улыбнулся я. Придумал. Есть один способ, Илья, но придется постараться. У меня есть освещающий кристалл. А толку-то от него, если он разряжен? Пожал плечами Синицын. Сразу видно, что ты мало общался с нашим новым коллегой. Помнишь Максима Захарова, того, кто помог нам создать электрокардиограф? А, мастера работы с кристаллами? Ну и как нам это знакомство сейчас поможет? Поинтересовался Синицын. Не так давно я провел целый вечер у него дома, общался с ним на тему работы кристаллов. Захаров сказал, что момент разрядки не совпадает с моментом полного истощения. Синицын почесал затылок, но ничего не ответил. Очевидно, он не понял, что я имею в виду. Но в данном случае суть работы кристаллов чем-то напоминает ситуацию с батарейками из моего мира. Думаю, каждый второй пробовал заставить батарейки работать после того, как они потеряли весь свой запас энергии. Постучать их друг о друга, нагреть, подвергнуть давлению, способов было придумано много. Обычно эти способы продлевали срок службы батареек на 2-3 дня, либо не действовали от слова совсем. Похожую идею рассказал мне Захаров. Я взял нож Синицына и расколол им световой кристалл. Тем более я знал, что световым он, если уж говорить откровенно, не являлся. Перед нами обыкновенный концентрат огненной магии. Огненное колдовство встречается гораздо чаще, чем световое, поэтому и стоит дешевле. В Хоперск настоящие световые кристаллы никто не поставлял. А это означает, что у нас, возможно, имеется временный источник огня. И что ты сделал? С сомнением спросил Синицын. Расколотил наш единственный шанс обогреться. Давно ли ты сомневаешься в моих планах, Илья? Очищая ножом эссенцию пламени, спросил Синицына я. С тех самых пор, как ты решил покончить с собой и прыгнул в темный мир, когда я уже решил нашу проблему, ответил он. Вот, воскликнул я. Смотри, в моих руках зажглась маленькая металлическая спираль, чем-то напоминавшая нутро лампочки. Именно она являлась носителем сконцентрированной огненной магии. Аво, оторопел Синицын. Чего? Крикнул я. Быстро тащи сюда хворост. Постараемся поджечь эту гнилостную хренотень. Пальцы обжигало так, будто я держал их над пламенем зажигалки. Но ронять единственный источник огня было нельзя. Синицын за пару минут насобирал достаточно хвороста, чтобы создать хотя бы маленький костер. Когда Илья закончил обкладывать камнями наш будущий очаг, я забросил туда эссенцию пламени и подложил газету. Гнилые ветви вспыхнули, несмотря на то, что в них скопилось много влаги. Следующие полчаса мы по очереди таскали к костру все, что могли найти. В итоге смогли создать достаточно большой очаг пламени, от которого теплом веяло на несколько метров. Даже до некроманта немного доходило. Около часа мы сидели молча, смотрели на танцующие огненные языки и не забывали время от времени озираться. Все-таки неизвестно, что может обитать в этом мире. Первым нарушил тишину Синицын. Он вытащил меня из размышлений о том, как выбраться из этого места, и вернул в суровую реальность. И все-таки, Алексей, я до сих пор думаю, что тебе стоило бросить меня здесь. Обычно я не стремлюсь оспаривать твои решения, но на этот раз я абсолютно с тобой не согласен, произнес он. Сам подумай, сейчас бы я уже умер от холода, минус одна проблема. Некроманта вы бы с остальными казнили, либо сдали его властям. Ты бы продолжил работать, а я бы стал героем Хоперска. Отец бы мной гордился. Но что в итоге? Ты прыгнул вслед за мной вместе с этим придурком и забрал всю славу себе. Последнюю фразу Синицын произнес с иронией. Видимо, ему хотелось хоть как-то разрядить обстановку своим юмором. Нет, Илья, ты не прав, покачал головой я. Не стану спорить, за последние несколько недель ты натворил много глупостей. Но, если уж на то пошло, ты в данный момент ничем не отличаешься от любого нашего пациента. Зависимость – это болезнь. С тем же успехом мы могли бы покидать всех хронических больных в темный мир и сказать, что делаем их героями. Ты ведь понимаешь, что это не одно и то же. Это практически одно и то же. Ты решил пожертвовать собой из-за чувства вины. Но виноват ты только в том, что когда-то подсел на эти вещества. То, что стало плодом абстинентного синдрома, это лишь следствие болезни. Ты ни в чем не виноват. Выдохни. Ха, усмехнулся он. Выдохнешь тут. Если так мыслить, получается, что я прыгнул в этот портал по собственной глупости. Становится еще труднее. Нет, кроме тебя и Кораблева больше никто не мог этого сделать, сказал я. Думаю, если бы Иван Сергеевич вошел сюда, я бы тоже последовал за ним. У него свои тараканы в голове. Он считает, что, раз ему уже за 60, значит, его жизнь менее ценна, чем наши. Но это глупость. Такого главного лекаря, как он, никогда не было и больше не будет. Замену ему найти практически невозможно. А ты считаешь, что можешь спасти всех? Улыбнулся Синицын. Все тот же Алексей Мечников. Совсем не изменился. И даже весь этот кошмар, который происходил в Хоперске последние несколько лет, тебя не переубедил. Всех спасти невозможно, я с тобой согласен, ответил я. Но в тот момент у меня была возможность прыгнуть за тобой, и я не стал упускать этот шанс. Заодно и нашего многоуважаемого господина Чижикова сюда забросил. Лучше пусть он будет заперт вместе с нами. Вы даже не осознаете, какую ошибку допустили, лекари, шепотом произнес Чижиков. Стой, Илья, заметив ярость Синицына, воскликнул я, не перебивая его. Пусть выскажется, может, поделится с нами чем-то полезным. Вы ведь всегда перестаете лечить пациента, когда видите признаки биологической смерти, прохрипел некромант. Вы ни разу не задумывались, что он хочет, чтобы вы продолжили, чтобы вы дали ему жизнь после смерти? Я не знаю ни одного психа, который желал бы вернуться в семью гниющим трупом, ответил я. Я понимаю, что вас, некромантов, такие мелочи не смущают, но люди бы это не приняли. Более того, в этих трупах, как правило, уже нет души. Кому нужна пустая оболочка, когда дух уже отправился к богам? Вот вам и ответ, господа, переворачиваясь с правого бока на спину, прошептал Чижиков. Лекари не могут спасти всех из-за своих предрассудков. Только некроманты способны помочь тем, кому не стали помогать лекари. Спорить с его мнением бесполезно. Его сознание изувечено магией этого мира. В этом измерении гнили разложения – это норма. Так что в каком-то смысле винить Чижикова – это то же самое, что винить психически больного человека. «Предлагаю отойти ко сну», – сказал я. «4 часа спишь ты, а я буду дежурить. Потом поменяемся». «Ладно. Правда, я сильно сомневаюсь, что смогу заснуть после всего, что произошло», – сказал Илья. «Особенно в этом мире». Однако, несмотря на эти слова, через 10 минут Синицын захрапел на весь темный мир. Чижиков не спал. Его хриплое дыхание вынуждало меня испытывать дискомфорт. Какие-то глубинные привычки врача требовали, чтобы я его вылечил. Причем трубили они похлеще любой клятвы лекаря. Но я понимал, насколько это опасно. Такого некроманта, как он, нельзя восстанавливать. Тогда мы с Синицыным погибнем, а Чижиков, возможно, найдет способ вернуться в наш мир, и никто об этом не узнает. Тогда вся наша битва не будет иметь никакого смысла. «Убей некроманта», – прошептал голос в моей голове, – «и своего друга тоже убей. Ты должен остаться один, тогда ты сможешь выбраться отсюда». «Точно, надо убить Синиц», – произнес вслух я и тут же осекся. «Так, нужно сосредоточиться. Это был сон, мне приснился кошмар, или я только что слышал чей-то голос? Странно. Почему-то прямо сейчас меня терзает непреодолимое желание прикончить и Илью, и Чижикова. Будто я всегда хотел это сделать. Однако умом я прекрасно понимаю, что это чье-то вмешательство извне. Нечто внедряет мне мысли, которых у меня ранее не было. Я потянулся к своей лекарской магии, чтобы привести свою психику в порядок, но надолго ее воздействия не хватило. Через 10 минут это желание снова вернулось ко мне, из-за чего мне пришлось справляться с ним исключительно посредством силы воли. «Ты тоже слышишь его, Мечников?» – расхохотался Чижиков. «Вот теперь ты меня понимаешь. Я слышу этот голос с самого рождения. Он направляет меня, диктует, что делать, кого убить, кого предать и кем пожертвовать. Что ж, раз ты его слышишь, значит, и ты когда-нибудь сможешь стать некромантом. В отличие от тебя у меня хватает силы воли противостоять этому голосу. Раз ты не смог ему воспротивиться, значит, ты изначально был гнилым человеком», — сказал я. «Нужно искренне ненавидеть людей, чтобы творить то, что ты делал. «А за что мне любить людей?» – усмехнулся некромант. «Они для меня ничего хорошего не сделали. Я прожил 200 лет, парень. Я знаю, о чем говорю. Значит, ты 200 лет смотрел не туда, с чем тебя и поздравляю», – заключил я. А чувство растущей ненависти в душе все еще не угасало. Некротика начала вплетаться в мою душу. «Возможно, мы зря здесь задержались. Нужно было сразу искать способ открыть портал наружу. Вот только портал способен распахнуть только некромант в присутствии трех избранников. Без Павлова и Сеченова у нас ничего не выйдет. Да и Чижиков не станет мне помогать. Я уже понял, что с ним случилось. Когда моя лекарская магия пробралась в его тело, она выжгла все магические каналы. Теперь он и сам больше смахивает на ходячий труп. Он ничем не сможет помочь ни нам, ни себе. Прошло уже 5 часов, я не стал будить Синицына, поскольку понимал, что не смогу заснуть, пока не придумаю способ сбежать отсюда. И долгие размышления дали свои плоды. Я взывал к Гигее, к Грифону, но они не смогли мне ответить. Однако есть один бог, который может попасть даже сюда. Мне искренне не хотелось иметь с ним дело, но иного выбора у меня нет. Я не стану идти на поводу у гордости, когда рядом со мной валяется мой друг, которому тоже требуется помощь. И сложно сказать, что его сведет с ума быстрее, ломка или некротика. Я поднялся, отошел от костра на пару метров, после чего шепотом произнес: «Янус, мне нужно с тобой поговорить. Бог времени, пространства и порталов. Именно он помог мне когда-то починить врата в мир, где находилась деревня кузнецов. Ао», — услышал я голос в своей голове. «Откуда ты узнал, что я могу тебя слышать, Мечников? В прошлый раз ты пришел к нам с Гигеей с просьбой о помощи. Тебя ранили некротикой», — напомнил я. «А это значит, что ты, скорее всего, уже бывал в этом мире. А ты хитрее, чем я думал», — рассмеялся Янус. «Быстро смекнул, что к чему. Не думай, что я забыл твой обман, Янус», — прямо сказал я. «В прошлый раз ты убедил моего дядю, что ему нужно прыгнуть в портал и сломать его. И все ради того, чтобы совершить с нами сделку. Не все боги играют по правилам смертных, Мечников. И если ты связался со мной только ради этого, я связался с тобой, чтобы ты открыл портал. Верни нас с Синицыным в мир людей, Янус», — велел я. «Ну ты ведь понимаешь, что я не бог благотворительности», — усмехнулся он. «Создавать порталы — сложное занятие. Вопрос в том, что ты готов предложить мне взамен. Ты ведь заперт в темном мире со своим коллегой и поломанным некромантом. Мне ни тот, ни другой не нужны. А что тебе нужно?» — перешел к делу я. «А вот это отличный вопрос». Янус настолько обрадовался, что даже решил материализовать свой облик передо мной. «Я понимаю, каково тебе здесь, Мечников. Паршивое место. И в прошлый раз, как ты уже догадался, мне здесь сильно досталось. Я залез на территорию существа, которое не жаждало моей компании». «Ближе к делу», — перебил его я. «Что ты хочешь взамен? А что можно просить у лекаря?» — усмехнулся он. «Разумеется, помощи. Как ты уже понял, я большой любитель залезть туда, куда лезть не стоит. Иногда из-за этого я получаю раны, слабо совместимые с жизнью, даже по меркам богов. Значит, ты хочешь, чтобы в следующий раз мы снова тебе помогли?» — уточнил я. «Именно, Мечников», — улыбнулся Янус. «Заключим магический контракт. Если мне понадобится лекарская помощь, вы с Гигеей не откажете мне, а взамен я верну тебя с твоим другом назад, в ваш мир, уже через пару минут. На этот раз никаких обманов, даю слово». Слово его ничего не стоит, но иного выбора у нас нет, и в нашей ситуации этот риск того стоит. Контакт с богами есть только у меня, а значит, только я могу нас спасти. «Договорились», — кивнул я, подтверждая магическую клятву. «Но учти, Янус, я не забыл, как ты подверг опасности моих родственников. Когда-нибудь мы рассчитаемся и за это». Я прекрасно понимал, насколько рискованно заключать сделки с этим богом. Он может обмануть на ровном месте, но убивать меня ему нет резона. Не для того он попросил меня взамен помочь ему, когда наступит такой момент. В любом случае, выбора иного нет. Либо сойти с ума и умереть в темном мире, либо рискнуть и воспользоваться помощью Януса. «Посмотрим, посмотрим, Мечников. А пока...» Янус щелкнул пальцами и распахнул портал. «Желаю удачи. Времени у вас с другом осталось мало. Сюда уже идут местные обитатели». Не успел Янус полностью раствориться, как Чижиков вскрикнул: «Не едет. — проорал некромант. «Я же верно служил тебе. За что ты так со мной?» Синицын тут же проснулся и чуть не упал в костер, увидев, как Чижикова что-то утаскивает во мрак. «За что ты наслал на меня своих гончих?» — послышался последний вопль верховного некроманта. А затем наступила гробовая тишина. «Илья, живо к порталу!» — скомандовал я, и стоило Синицыну сдвинуться с места, как за его спиной послышался ужасающий вой, а вслед за ним раздался топот приближающихся лап. Первым я пропустил в портал своего друга и лишь потом прыгнул вслед за ним сам. За долю секунды до телепортации я увидел, как портал окружила стая громадных собак, но Янус сдержал свое слово. Как только мы выбрались в реальный мир, портал сразу же схлопнулся, не дав тварям пробраться вслед за нами. «Не понял», — прошептал Синицын сразу же после того, как я вышел из портала вслед за ним. «А куда мы с тобой попали, Алексей? Ох, ну кто бы сомневался, чтобы Янус помог и не подшутил над смертными, мир-то реальный, некротики здесь нет, хоть воздух и затхлый. Вот только есть одно жирное но. А как так вышло, что мы оказались за решеткой?» — удивленно произнес Синицын. «Ну кто бы сомневался, что этот портальный урод подкинет нам сюрприз». Глава 2. Этого следовало ожидать от Януса. В принципе, нечто подобное я и предвидел. Просто не знал наверняка, в чем конкретно этот дебил нас обманет. А он решил не мелочиться. Слово свое сдержал. Да, переместил нас назад, в наш мир. Но куда переместил? За решетку. В какую-то тюрьму. Судя по тому, что я вижу, мы с Синицыным находимся где-то под землей. Может, это подвал. Может, целый подземный комплекс, где содержат заключенных. Так, стоп, а точно ли мы в Российской империи? Ой, твою ж, если сейчас выяснится, что этот портальный бог закинул нас куда-нибудь в Южную Америку, к примеру, будет уже совсем не весело. Странно, что Януса никто не посчитал богом плохого юмора или богом обмана, как какого-нибудь скандинавского Локи. У них явно есть что-то общее. Понятия не имею, где мы находимся, но давление некротики я больше не чувствую, произнес Синицын. По атмосфере напоминает наш мир, но пахнет здесь даже хуже, чем в темном. Эй, на себя бы посмотрел, говнюк, проорал кто-то из соседней камеры. Заткнулся бы, и без тебя тошно. Кого ты тут говнюком назвал? Вцепился в прутья Синицын. Тише, успокойся, попросил Илью я. Лучше не закатывай скандал. Для начала нужно разобраться, где мы вообще оказались. Хотя, судя по выкрикам нашего соседа по несчастью, люди здесь говорят на русском языке, уже радует. Если бы мы оказались в другой стране или даже на отдаленном континенте, добираться сюда пришлось бы так же трудно, как сбегать из темного мира. Я даже понять не успел, что произошло перед телепортацией сюда, прошептал Синицын. Откуда вообще взялся портал? Насчет портала даже не спрашивай. История долгая, ответил я. Пока ты спал, я заключил одну сделку, и до сих пор мне ничего не объяснил, воскликнула в моей голове Гигея. Я прикрыл одно ухо, чтобы не сойти с ума от нескольких голосов сразу, и сказал Синицыну: подожди пару минут, кажется, у меня давление подскочило. Плохо переношу телепортацию, нужно привести себя в порядок. Мне сейчас для полного счастья только инсульта не хватает. Но Синицын был только рад, что я оставил его наедине с нашим соседом. Илья устал, его нервная система достигла максимального уровня напряжения. Ему было жизненно необходимо с кем-нибудь поругаться. Поэтому он решил выплеснуть всю свою злобу на заносчивого заключенного из соседней камеры. «Слышь, ты», — начал он, но продолжение я так и не услышал, поскольку сконцентрировался на мысленном разговоре с Гигеей. «Я места себе не находила», — воскликнула она. «Тебя столько не было, контакт не разорвался». Но клятва лекаря угасла, я перестала тебя чувствовать, и тут выясняется, что ты уже успел заключить контракт с другим богом. Решил оставить меня, давай обойдемся без истерик, перебил богиню я. Меня не было часов 10, а ты уже развела панику. Тебя не было целый месяц, Алексей, ответила она. Ты этого еще не понял, месяц, удивился я. Сейчас уже май, а тебе цветущая природа ни на что не намекает. Какая природа, я за решеткой. Ты же умеешь смотреть моими глазами. Уж потрудись, проверь, где я нахожусь, сказал я. Ой, и вправду, понизила тон Гигея. И как же тебя туда занесло? Очередная шутка Януса. Януса, это ты с ним заключил новый контракт. А по-твоему, у меня был выбор? Принялся спорить с Гигеей я. Я пытался с тобой связаться, но темный мир разорвал нашу связь. Единственный, кто кто имеет доступ сразу ко всем мирам, это Янус. Поэтому я обратился к нему за помощью. Взамен нам придется еще раз его полечить, если с ним что-то случится. И даже не думай говорить что-нибудь из разряда. А моего мнения ты спросил? Ладно, я уже все поняла, остепенилась Гигея. Я рада, что ты вернулся. Меня уже посетили мысли о том, что придется искать нового избранника. Но я чувствовала, что еще одну связь образовать не смогу, потому что старая до сих пор цела. Так что, я ждала тебя. Что ж, это хорошо, потому что я вернулся и готов продолжать нашу совместную работу. Проблема только в том, что мы с Синицыным оказались черт знает где и... Всем быстро отойти от решеток, раздался чей-то неистовый вопль. Я тут же отключился от диалога с Гигеей и вернул свое сознание в реальный мир. Судя по всему, Синицын умудрился затеять конфликт с соседом, чем привлек внимание стражников. Что ж, а это к лучшему. Самое время выбраться из этой камеры. Я тут ни при чем, воскликнул заключенный из соседней камеры. Этот дурачина сам на меня напал, по руке меня ударил. Причем он вооружен. Он грозился, что в следующий раз мне кисть отрубит. Разве ж я виноват, как я и думал. Синицын в своем репертуаре сделал все, чтобы отправить нас на виселицу. Ты что несешь, идиот? Усмехнулся стражник. В той камере никого нет. Совсем, что ли, уже спя. Стражник заглянул к нам и замер в этой позе. У него даже челюсть отвисла. Судя по его удивлению, он сам лично всех рассаживал по клеткам. Не понял, наконец обрел дар речи он. А вы откуда тут взялись, и почему вас двое в одной камере? Стражник опустил взгляд на пояс Синицына и обнаружил там саблю. Еще и вооружены. Тут же воскликнул он. Как это понимать? Я схватил Синицына за шиворот и оттащил назад до того, как он начнет дерзить охраннику. Если он испортит отношения с местными органами правопорядка, мы отсюда уже никогда не выберемся. Как я к вам могу обращаться? Спросил стражника я. Мой господин, заявил тот и громко хохотнул. Вас кто сюда посадил? Какой болван вас обыскать поленился? Оружие в тюрьму пронесли. Понятно, дипломатией вопрос не решить. Я оценил свой запас магии и понял, что маны у меня осталось буквально на донышке. Хватит всего на пару заклятий, но этого должно хватить. Взяв половину от имеющейся лекарской энергии, я ударил по парасимпатической нервной системе стражника, чем заставил его немного успокоиться. Мое имя – Алексей Александрович Мечников, а это, я указал на Синицына, мой коллега, Илья Андреевич Синицын. Мы – лекари из Хоперска. Так уж вышло, что мы понятия не имеем, где сейчас находимся. Мечников, Синицын, покойные герои Хоперска, усмехнулся стражник. Ну-ну, видимо, у нас тут еще и некромант затесался, который вас воскресил. Он даже не представлял, насколько близки были его умозаключения к истине. Что ж, моя магия подействовала. Он уже перестал злиться и начал шутить. Надо бы еще сильнее надавить, чтобы убедить его нас освободить. Погодите-ка, что он только что сказал? Покойные герои Хоперска? А-а, теперь все понятно. Прошел целый месяц. Скорее всего, Сеченов, Кораблев и остальные сообщили в Саратовское бюро, что мы погибли в битве с верховным некромантом. Черт возьми, а что же стало с моими патентами? Кто их унаследовал? Детей-то у меня нет, и завещание я не составлял. Так уж вышло, что я не планировал умирать в ближайшее время. Мда, попахивает уймой проблем. Чувствую, что разбираться с этим мне придется еще не один месяц. Велик риск, что я мог потерять права на все свои изобретения, но с этим разберемся позже. Для начала нужно выбраться на волю. У тебя еще осталась лекарская магия, Илья? Прошептал другу я. Буквально крупицы, ответил он. Я все израсходовал на закрытие портала. Восстановил лишь 1/5, пока спал у костра. Передай ее мне, сейчас же, попросил я. Иначе мы отсюда не выберемся. Эй, вы чего там перешептываетесь? Воскликнул стражник. Однако у меня в арсенале оказалось достаточно магии, чтобы совершить повторный успокоительный удар. На этот раз я потратил все, что у нас с Синицыным осталось, но оно того стоило. Стражник зашатался и чуть было не упал, но все же собрался с силами и устоял на ногах. «Все, что я сказал, это правда», — повторил я. «Мы с господином Синицыным даже не знаем, где находимся». «Как это где?» Потирая виски, пробубнил стражник. «В камерах заключения под Балашовым. Какие-то странные вы задаете вопросы, господа». «Отлично. Раз он заключенных господами начал называть, значит, я уже достаточно продавил его психику. Балашов, значит, это место у меня уже давно на слуху благодаря таксу. Отсюда до Хоперска рукой подать. Если выберемся, доберемся на повозке часов за 5, не больше. Вот только знакомых у меня в этом городе нет. И единственный козырь, который я могу использовать, может нас с Синицыным вовсе убить. Так что лучше не рисковать. Для начала стоит узнать, что нас ждет. Может, через 15 суток мы уже выберемся на волю. А сколько нам тут сидеть осталось? Спросил стражника я. Пока он находится под воздействием магии, лучше извлечь из него максимум информации. Открывать клетку он не станет. Все-таки я лекарь, а не телепат. Но временно его сознанием я манипулировать могу. До дня 2-3 еще посидите, махнул рукой он. А потом вам головы поотрубают. Терпеть недолго осталось. Так что наслаждайтесь своими последними деньками. Ага, значит, рисковать все-таки придется. Молодец, Янус. Отличное у тебя чувство юмора. Засунул нас в камеру приговоренных к смерти. Не исключено, конечно, что он сам этого не хотел. Просто ошибся этажом. Но я ему это еще припомню. Ох, этот божок проклятый нажрется моей мести когда-нибудь. Я все равно до него доберусь. Все, господа преступники, тихо хохотнул стражник. Пойду в картотеку, выясню, кто вы такие и кто вас сюда посадил. Учитывая, что вас туда с оружием запихали, думаю, ваша казнь пройдет уже сегодня. Передайте сообщение барону Балашову, воскликнул я. Чего-чего, нахмурился стражник. Барону, может, сразу императору письмо напишем? Нет-нет, император нам пока что не нужен. Зачем разводить панику? А вот барону передайте, я перешел на шепот, что я знаю, как погиб его брат. Более того, у меня есть люди, которые сразу же передадут эту информацию императору, если меня или моего друга казнят. Кто бы мог подумать, что Токс своими мемуарами в итоге поможет мне выбраться из темницы. Синицын, правда, искренне не понимал, что за чушь я несу. Но этот блеф мог спасти нас. Только он, и больше ничего. Стражник явно напрягся. Ведь я только что сообщил ему информацию, которую не передавать барону попросту нельзя. Слишком уж высок риск, что его самого в итоге вздернут за то, что он проигнорирует мои слова. «Я попробую ему об этом сообщить», — сказал охранник, все еще находившийся под воздействием моей магии. «Но ничего обещать не могу». Стражник ушел, вновь оставив нас с Синицыным наедине. Как только металлическая дверь хлопнула, Илья воскликнул. «И что это было, какой брат? Ты что ему наплел? Лучше не спрашивай. Все равно не поверишь», — помотал головой я. «Я сам-то до сих пор с трудом верю в то, что Токс является бывшим наследником рода Балашовых. Что-то мне подсказывает, что стражник тебе тоже не поверил», — подметил Синицын. «Сильно сомневаюсь, что в конечном счете он вернется сюда и выпустит нас. А если и выпустит, что нам делать дальше? Ты хотя бы в свой план меня посвяти. Тебе нужно просто стоять рядом и молчать. Никого не провоцируй», — сказал я. «Сам со всеми переговорю. Просто молча кивай, подтверждая мои слова. Я ж тебя знаю. Ты можешь и на дуэль местного барона вызвать». «Нет, пожалуй, для дуэли у меня сил больше не осталось», — признался Синицын. «Из меня этот проклятый темный мир все соки высосал. Хотя стоит отметить, после захода туда я даже перестал ощущать абстинентный синдром. Может, к черту этот Налтриксон, стану некромантом и все само пройдет. Нам только тебя еще в роли некроманта не хватало», — усмехнулся я. «Тем более я для тебя целую партию рабочего Налтриксона приготовил. Как начнешь принимать, станет гораздо лучше уже за пару дней. Не забывай о том, что прошел целый месяц. Может, весь Налтриксон уже продали», — пожал плечами Синицын. «И этот вариант тоже нельзя исключать. Вопрос только в том, кто его за этот месяц имел право продать», — принялся рассуждать я. «Патентом на мои лекарственные препараты владеют всего 3 человека. Он разделен между мной, Сеченовым и Дебетовым. И что по итогу? Доверяешь ты Сеченову?» — хмыкнул Синицын. «Мне вот он с самого начала не нравился. А теперь, когда нас с тобой якобы не стало, велик риск, что он забрал себе больше половины доли и начал развивать свою империю. Подожди, Илья, я, конечно, не могу отрицать этот вариант, но мы сейчас занимаемся клеветой, не имея при этом вообще никакой информации о внешнем мире. Давай-ка лучше для начала выберемся отсюда, а потом уже будем делать выводы и строить дальнейшие планы», — предложил я. «Вопрос только в том, живыми мы отсюда выберемся или...» Договорить Синицын не успел, поскольку в этот момент дверь в тюремный блок распахнулась и к нашей камере устремилась группа стражников. «А вот сейчас и узнаем, в каком виде нам суждено покинуть Балашов», — ответил я. «Отойдите от решетки», — велел тот самый стражник, которому я только что продавил нервную систему. «Держите руки на виду и делайте все строго так, как я говорю». На этот раз он пришел с подкреплением. За его спиной стояли двое вооруженных копьями мужчин. Стражник отпер клетку, чем тут же спровоцировал шум во всех остальных камерах. «И нас, выпустите нас, чем они заслужили помилование?» — кричали заключенные. «А ну, тихо!» — проорал охранник. «Никто не говорил, что их помилуют. Просто их судьбу будет решать барон Балашов, лично. А ваша судьба уже давно решена, так что не надрывайте глотку. Она вам еще пригодится, когда наступит день казни». Он перевел взгляд на нас и жестом попросил выйти из камеры. Мы с Синицыным сделали несколько шагов вперед, после чего охранники сразу же отобрали наше оружие. Один из них залез в мою сумку и принялся изучать ее содержимое. «А у него здесь удавка», — подметил Верзила. «Это фонендоскоп, дубина», — не удержался я. «Нужно иметь очень богатую фантазию, чтобы посчитать шланги фонендоскопа удавкой. Сразу видно, человек мыслит в рамках нанесения вреда другим людям. Для него любой инструмент – оружие». Как только нас закончили досматривать, стражник произнес: «Сейчас вас отведут в покои барона Балашова. Я передал ему ваши слова и, мягко говоря, он очень заинтересовался вами двумя. Разговор состоится, но я очень не рекомендую совершать какие-либо глупости. Один неверный шаг, и казнить вас придется прямо в его залах». Синицын явно хотел съязвить, но я легонько толкнул его локтем. «Сейчас не время нарываться на дополнительные неприятности. Лучше действовать строго по моему плану. Говорю только я, а то Синицын нас быстро в могилу сведет, и все наши мучения окажутся напрасными». Первое впечатление меня не подвело. Мы действительно оказались под землей. Судя по всему, тюремный блок располагался глубоко под казармами, где обитали местные городовые. Хотя городовых эти господа напоминали весьма отдаленно, больше походили на военных. У меня создавалось впечатление, что местный барон тут целую армию собирает. «А зачем?» — вопрос. Нас с Ильей провели к широкому особняку, окруженному каменной стеной. Барон ждал в обеденном зале. Причем сидел он за столом в гордом одиночестве, но занимал сразу два стула из-за ширины своей пятой точки. «Ну и хряк», — прошептал Синицын, после чего получил еще один толчок локтем. «Да, массы в местном бароне точно под центнер, если не больше, хотя на вид ему даже 20 лет не дашь. Курчавые волосы, бледный пушок на губах, скорее всего, ему едва-едва исполнилось 18. Вот, значит, как выглядит тот самый вероломный брат Такса. Вот эти люди просили передать вам послание, Виктор Павлович», — сказал стражник, остановив нас в 5 метрах от своего господина. Барон Балашов даже бросил уплетать куриную голень, когда увидел нас с Синицыным. «Оставьте нас», — попросил он, — «а вы двое присаживайтесь, только подальше от меня, от вас несет смрадом тюремной камеры, аппетит отбивайте. При всем отвращении к этому человеку, осуждать его я не могу, от нас действительно несет смрадом. Вот только взялся он не из тюрьмы, а из темного мира. Вся одежда пропиталась этой гнилостной магией. Виктор Павлович, а вы уверены, что вам стоит оставаться с ними наедине?» «Все-таки», — попытался переубедить его стражник. «Ты со мной спорить будешь?» Барон с грохотом ударил кулаком по столу, а затем метнул обглоданную куриную кость в стражников. «Убирайтесь. Эта беседа касается только нас троих. Если они попытаются что-то выкинуть, мне хватит сил, чтобы стереть их в порошок своей магией». Сильное заявление. Ну да ладно. То, что он избавляется от свидетелей разговора, хороший признак. Значит, он все-таки поверил в мою историю, которую ему только что передали. Только вот я не успел прочесть свежие записи Такса и теперь понятия не имею, какая в этой семье магия. Чего нам ожидать в худшем случае? Разрушительной стихии? Или чего-то более элегантного? По-хорошему, надо построить разговор таким образом, чтобы в конечном счете об этом не узнать. Мы с Синицыным без оружия, и магия у обоих на нуле. Единственное, что осталось у нас в арсенале, это язык и смекалка. Мы с Ильей присели за стол. Еды там хватало. Не знаю только, для кого ее тут расставили, если Виктор Балашов обедает в гордом одиночестве. Возможно, это ему про запас. «Не стесняйтесь, обедайте, господа», — бросил он. «Только сильно не увлекайтесь. Не люблю, когда мои собеседники говорят с набитым ртом. У самого-то изо рта уже еда валится, буркнул Синицын. К счастью, эту фразу услышал только я. Вам уже назвали наши имена? Спросил я Балашова. Назвали. Вот только я не верил, пока лично вас не увидел, сказал он. Мечников и Синицын, герои Хоперска. Поверить не могу, что двое мертвецов оказались у меня в темнице. И пока что затрудняюсь даже предположить, как вы там оказались. Хочу поинтересоваться, а каким образом вы нас узнали? Спросил я. Мы ведь вживую ни разу не встречались. Ваши лица во всех газетах, заявил он. А вас теперь вся Российская империя знает. А разве здесь уже изобрели фотоаппарат? По идее его должны были создать еще лет 10 назад, но даже если он и существует, я не помню, чтобы нас с Синицыным хотя бы раз фотографировали. Шацкий хорошо изобразил ваши лица. Вы ведь знакомы с этим художником? Продолжил Балашов. Удивительный человек. Я купил у него несколько картин. Некоторые из них, кажется, живут своей жизнью. Ах, вот оно как, Анатолий Шацкий создал наше изображение. Что ж, учитывая его навыки, получилось, должно быть, великолепно. Но мы здесь собрались не для того, чтобы обсуждать ваш посмертный триумф, заключил Виктор Балашов. Меня больше интересует, какого черта вы двое заикнулись о моем брате? Евгений погиб при неизвестных обстоятельствах. Даже я не знаю, что с ним случилось. Откуда вам может быть это известно? Так, а вот теперь стоит выбирать слова предельно аккуратно. Стражник, скорее всего, передал ему мое заявление дословно. Он понимает, что я каким-то образом узнал правду, но не может даже предположить, что душа его брата до сих пор жива. Правда, упоминать об этом мне точно не стоит. Лучше придумать другую легенду, или не сообщать ему всю правду. Видимо, вы не совсем поняли, как обстоят дела, Виктор Павлович. Я решил играть ва-банк. Я знаю, что произошло в Красногривовском лесу. Знаю, при каких обстоятельствах погиб Евгений Балашов. И это знаю не только я. Так что давайте не будем притворяться, будто оба не понимаем, о чем идет речь. Барон Балашов побледнел. Судя по всему, ранее он сомневался, что я действительно что-то знаю. Но я решил назвать точное место смерти Евгения. А о нем вряд ли кто-то знает, кроме меня, такса и самого барона. Чего вы добиваетесь этими заявлениями? Хотите, чтобы вас двоих казнили сегодня? Рассвирепел Балашов. Вы заявились в мой дом, шантажируете меня и... Мы заявились к вам не по собственной воле, прервал его гневную тираду я. Нас просто переместило в вашу темницу. Ваши стражники не захотели нас отпускать, поэтому нам и пришлось воспользоваться этой информацией, чтобы устроить личную встречу. Хэмэм, протянул он. Погодите-ка, мне передали, что в случае вашей смерти ваши друзья обнародуют информацию о том, что случилось с Евгением. Но тут кроется несостыковка. Ведь для всего мира вы двое уже месяц как мертвы. Значит, о том, что я вас казню, в конце концов никто не узнает. Я знал, что он это подметит. Этот пункт был слабым местом моего плана, но я продумал, как парировать его атаку по этому пробелу. Наша гибель была подстроена, и в Хоперске осталось несколько человек, которые знают, где мы сейчас находимся, солгал я. Можете казнить нас, но учтите, что этим вы разрушите всю свою власть. Да черт бы вас подрал, воскликнул Балашов и перевернул тарелку с картофелем. Что вы от меня хотите? Денег, вы взятки добиваетесь? До него все никак не дойдет, что наши условия куда проще. Мы всего лишь хотим вернуться в Хоперск, живыми. Больше нас пока что ничего не интересует, спокойно ответил ему я. Балашов вскочил из-за стола и принялся расхаживать по залу туда-сюда. Его все время заваливало на правый бок. Видимо, из-за ожирения у него уже начал страдать тазобедренный сустав. Представляю, какую нагрузку приходится выдерживать ногам барона. Не знаю, откуда вы узнали про Евгения, но я рискую в обоих случаях. Отпущу вас, рискну. Убью, тоже рискну. Значит, выход остается только один, заявил он. У меня есть к вам несколько условий. Если согласитесь на них, я скажу стражникам, чтобы вас сопроводили к вокзалу. Если нет, сами понимаете, чем закончится наше знакомство. Хорошо, мы готовы выслушать, кивнул я. Первое. Поднял жирный указательный палец барон Балашов. Вы оба дадите мне магическую клятву. Пообещайте, что никому больше не расскажете о том, что вам известно о моем брате Евгении, и своих друзей предупредите, чтобы держали рот на замке. Изначально я планировал помочь Таксу с этой задачей, но я уже вижу лазейки, благодаря которым у нас может получиться обойти магическую клятву. Это не такая уж и большая проблема. И второе условие. Балашов уперся руками в свое кресло и хитро улыбнулся. «Что-то у меня плохое предчувствие», – прошептал Синицын. И он был прав. Я нутром чуял, что второе условие нам совсем не понравится. Глава 3. Я хочу, чтобы после возвращения в Хоперск вы упомянули, благодаря кому вам на самом деле удалось вернуться в наш мир, – заявил он. «Погодите-ка, вы на что намекаете?» – не удержался Синицын. «Хотите, чтобы мы солгали общественности и сказали, что это вы нас спасли?» «Илья, помолчи», – прошептал я, – «не провоцируй его, пока что, а я думал, что ваш коллега не мой», – усмехнулся Виктор Павлович Балашов. «А что вас смущает, господин Синицын?» «Илья Андреевич, кажется, да, если мне память не изменяет». Однако Синицын промолчал, решил исполнить мою просьбу буквально. «Да, это тот самый Илья Андреевич, сын аткарского барона», — ответил за друга я. «Ему тяжело разговаривать, господин Балашов. Он получил тяжелые раны голосовых связок, поэтому вынужден восстанавливать их, молча». «Это меня интересует в меньшей степени», — отмахнулся Виктор Балашов. «Я не совсем понял, чему ваш коллега так удивился. Я ведь не прошу, чтобы вы наплели общественности черт знает что. Не нужно преувеличивать. Просто скажите, что вас нашел и выходил барон Балашов. Это сильно повысит мою ценность в глазах саратовского князя. А, может быть, и до императора новости дойдут. Моя репутация увеличится. И это всем нам пойдет на пользу. Выходил он нас. Ну-ну. Я понимаю, зачем он решил состряпать такую легенду. Ведь если мы сообщим, что оказались в тюрьме у барона, к нему возникнет много вопросов. Героев, победивших верховного некроманта, так еще и в тюрьму. В целом, пока что Балашов нам ничем не навредил, только угрожал, и то не слишком навязчиво. В основном угрозами разбрасывались его стражники. Не вижу смысла оспаривать это условие. Наша с Синицыным задача – вернуться в Хоперск в целостности и невредимости. Все остальное – формальности. Хорошо, Виктор Павлович, это условие нас устраивает, кивнул я. Если у нас будут брать интервью, я упомяну, что вы приняли нас и накормили. Я перевел взгляд на Синицына, который вовсю уплетал бараний окорок, и понял, что в каком-то смысле это даже не будет ложью. Кажется, Илья решил съесть вообще все, что находится в зоне его досягаемости, чтобы хоть как-то окупить это условие. Хорошо, значит, здесь мы договорились, заключил Балашов. Остается последнее, третье условие. Третье, воскликнул я. Виктор Павлович, а вам не кажется, что это уже перебор? Вы из нас решили выжать всю возможную выгоду. Меня это не устраивает. Успокойтесь, Алексей Александрович, поднял руку он. Это условие дополнительное, и за его исполнение я щедро заплачу. Мне нужна лекарская помощь. Проклятие. Он одной фразой, сам того не понимая, активировал клятву лекаря. А отказать человеку в помощи я не могу, иначе лишусь своих магических способностей. Везучий же он засранец. Ему о клятве, разумеется, ничего не известно. Но он смог попасть точно в цель. Договор сбалансирован обещанной платой. Ничего страшного в этом нет, можно и подлечить его заболевание. Хорошо, господин Балашов, с этим вопросом проблем не возникнет, ответил я. Только мне не ясно, почему вы до сих пор не обратились к другим лекарям. Вы же не надеялись, что рано или поздно в вашем особняке появимся мы? Разумеется, нет, продолжил барон. Так уж вышло, что у нас в Балашове особо выдающихся лекарей нет. Я не доверяю их компетентности. Однако мы с вами в ходе всех этих клятв, может, и не приобретем взаимное доверие, но я буду точно знать, что вы не попытаетесь навредить мне, ведь в ваших интересах сохранить мне жизнь, иначе вы сами отсюда живыми не выберетесь. Не подумайте, что это угроза. Просто моя стража регулярно проверяет мои покои. На меня часто совершают покушения. В этом плане в моем районе очень неспокойно. Так что в случае, если вы нарушите свое слово, они быстро сообразят, что это именно вы нанесли мне смертельный удар. И тогда белки глаз Виктора Балашова покраснели. «Успокойтесь, барон», – перебил его я. «У нас с коллегой нет мотивации вам вредить. Нужна лекарская помощь, окажем. Без проблем. К такой работе нам не привыкать. Превосходно!» Рассмеялся Балашов и попытался поднять руки, но не смог этого сделать. Похоже, жира в них было в 5 раз больше, чем мышц, поэтому сил у последних не хватало, чтобы поднять его ручище. Тогда предлагаю заключить магический договор и сразу же перейти к делу. Чем быстрее вы отправитесь домой, тем лучше будет всем нам. А вот с этим есть небольшая проблема, Виктор Павлович, сказал я. У нас с коллегой почти не осталось сил после того, что нам пришлось пережить. Сейчас мы вряд ли сможем даже прыщик вылечить. Обеспокоит вас, скорее всего, нечто более серьезное, нежели обычный прыщ, верно? Проблем со здоровьем у меня хватает, нахмурился он. Эмоции у Балашова менялись быстрее, чем я моргал. И что в таком случае прикажете делать? Чем подпитываются лекари? Сном, прямо сказал я. Выделите нам с господином Синицыным комнату. Желательно одну на двоих. Нам бы не хотелось разделяться в незнакомом месте. И обеспечьте ужин. Поужинать мы бы тоже хотели у себя в покоях. В районе 7 утра мы можем встретиться снова. К тому моменту я уже накоплю достаточно магической энергии, чтобы оказать вам помощь. Такие условия вас устраивают? Не проблема, кивнул он. Уж с этим я в силах справиться. Мы закончили, господин Мечников, или у вас еще имеются поправки к нашему договору? Имеются, заявил я. Наш разговор превратился в кучу условий, заброшенных сразу с двух сторон. Но раз уж Балашов сам задрал планку, мне нужно ей соответствовать. Что вам еще нужно? Пропыхтел он, затем уселся за стол и приступил ко второму обеду. Хотя после окончания первого прошло всего минут 10. Мы с Ильей Андреевичем сейчас на нуле, признался я. Пешком от Балашова до Хоперска добраться возможно, но я, если честно, не горю желанием этим заниматься. Выделите нам карету до вокзала и оплатите билеты на ближайший поезд. Насколько мне известно, ровно в полдень отсюда выдвигается поезд Балашов, Саратов. Одна из остановок – Хоперск. Мелочи, нехотя произнес он, это можно устроить, если хорошо выполните свою работу завтра. А насчет качества нашей работы можете не сомневаться, улыбнулся я. Пока что я еще не встречал пациента, которого бы не смог вылечить, и вряд ли вы станете исключением. Вот теперь, точно все, мы выторговали друг у друга все, что можно. Я запросил свободу, обед, ужин, ночлег и транспортировку в Хоперск, причем со всеми удобствами. В качестве компенсации мы должны были молчать о судьбе Евгения Балашова, упомянуть имя местного барона, чтобы о нем напечатали в газетах, и излечить его от какого-то недуга, который пока что был нам неизвестен. Я бы сказал, что пользы Балашов получает куда больше, если бы на чаше наших весов не было такой роскоши, как свобода. Только ради нее можно было согласиться на все остальное. Но грех ведь не поторговаться. После окончания разговора я позволил себе поесть. К тому моменту Синицын уже умудрился нажраться до такой степени, что ему самому стало плохо. Будь мы в моем мире, я бы дал ему пару таблеток панкреатина, желчные ферменты и дротаверин. Но в данной ситуации у нас не было ничего. Даже лекарская магия опустилась до нуля. Пусть терпит, сам виноват. Во всем должна быть мера, особенно в еде. Еще никого обилие пищи до добра не доводило. Любое переедание портит организм. Если, конечно, речь не идет о жителях особо холодных регионов, где дополнительная прослойка жира необходима для согревания и сохранения тепла в организме. Хотя и этот момент ученые в моем мире много раз оспаривали. После окончания обеда мы с Виктором Балашовым обменялись магическими клятвами. На этот раз я тщательно следил за каждым словом. Сделка с Янусом научила меня искать подвох во всем, даже в том, о чем было принято решение умолчать. Убедившись, что клятва составлена верно, я позволил своей магии подписать договор, а затем дал добро Синицыну, чтобы он сделал то же самое. После этого мы удалились в свои покои. Слуги Балашова все равно попытались нас разделить, но я еще раз напомнил, что нам требуется общая комната с двумя односпальными кроватями. Только после повторного требования они предоставили нам такую, в самом дальнем углу особняка. «А чего ты так пристал к ним с общей комнатой, Алексей?» – спросил Синицын, запирая дверь в наши покои. «Какая разница, отдельно мы спим или нет, что от этого изменится? А ты головой подумай, дружище», постучав указательным пальцем по виску, посоветовал я. Виктор Балашов поклялся на своей магии, что не станет нас убивать, но это вовсе не означает, что он не попросит кого-то другого сделать этого. Разве это не одно и то же? Ведь он в таком случае убьет нас чужими руками, пожал плечами Синицын. Не стоит играться с клятвами, сказал я. Я уже несколько раз пользовался этой формой магии и сделал вывод, что она действительно работает. Но всегда нужно полагаться только на себя. Большинство аристократов знает, как обходить клятву, если тот, с кем они ее заключают, не следит за своими словами и выдвигаемыми условиями. Синицын прожил в этом мире с рождения и должен был знать об этих тонкостях. Но так уж вышло, что Илья чаще всего решал проблемы посредством дуэли. Так что в этом вопросе я накопил даже больше опыта, чем он. «Одурить можно», — почесал затылок он. «Но ты проследил, чтобы этот Балашов нас не обманул?» «Проследил», — подтвердил я. «Если ты не заметил, я даже несколько раз поправил его во время клятвы». «А-а, то-то я заметил, что этот хряк весь раскраснелся от злости. Удивительно, что ты его до точки кипения так и не довел. Не хочу сказать, что я трус, но я бы побоялся издеваться над ним. Бросить пару оскорблений – это можно, но начинать дуэль с человеком, чьих магических способностей ты даже не знаешь, это всегда очень опасно. Он не станет доводить до такого. В открытое столкновение он лично не пойдет», – объяснил я. «Ему все еще нужна наша помощь как лекарей. Единственное, что он может сделать, это заковать нас в кандалы посреди ночи с помощью своих стражников и заставить вечно работать на себя, бесплатно, за тюремную еду. Ты что, правда думаешь, что этот человек настолько психованный?» – удивился Синицын. «Он убил собственного отца и старшего брата, Илья», – сказал я шепотом. «Сам как думаешь, делиться с Ильей этой информацией клятва не запрещала, поскольку изначально подразумевалось, что Синицын уже знает все то, что мне рассказал Токс. Твою ж», с трудом сдержался от ругательств Илья, «а я еще себя считал неблагодарным сыном. Хоть мы с отцом и моим братом Дмитрием не ладим, но я бы никогда не позволил себе их убить, особенно ради титула, который мне совершенно не сдался. Я только до сих пор не могу понять, откуда ты вообще все это узнал, как ты везде успеваешь, Токс», коротко сказал я. «Что Токс?» – переспросил он. «Твой питомец, я его хорошо помню. Но при чем здесь он?» «Токс – это Дмитрий Павлович Балашов, тот, кто должен править этим районом. Другими словами, настоящий барон». Синицын вскинул брови, почесал затылок и принялся копаться в карманах. «Я сразу понял, что он инстинктивно ищет самокрутки, которых там нет. Ты меня разыгрываешь?» – нервно усмехнулся он. «Если не веришь, можешь сам с ним потом пообщаться», – сказал я. «Мы с тобой теперь в одной лодке, и рассказал я тебе об этом, чтобы ты знал, о чем нельзя разговаривать с другими людьми, иначе тебя убьет магическая клятва». «Ух», надув щеки, быстро выдохнул Синицын. «Да я перемещению в темный мир меньше удивился». «Это хорошо», кивнул я, «потому что сейчас мы примерно в тех же условиях. Помнишь, как мы договорились спать по очереди в темном мире? Вот здесь нужно делать то же самое. Я поэтому и выторговал нам общую комнату. Здесь не менее опасно, чем в мире некротики».